Глава 21. Я с нетерпением жду наступления утра и давлю в себе порыв пойти разбудить его прямо сейчас. Как он мог повести себя так? Ведь я переехала к нему вместе с котом, то есть доверилась. Такое ощущение, что утром он бы предпочел вообще не найти меня здесь. Что ж, обойдется. Помимо ожиданий, я с детства ненавижу недосказанность. Сплю от силы час, причем не самым сладким сном, когда слышу звук проворачивающегося в замке ключа. Я подскакиваю в ожидании чего угодно и с ужасом гляжу на дверь, прижимая к груди клетчатый плед. Но ничто не могло подготовить меня к тому, что на пороге возникает снежинка Вера, собственной персоной. Она спокойно заходит в квартиру Антона, щелкает по кнопке выключателя и снимает обувь, а затем и пальто, наблюдая за этими неторопливыми манипуляциями, приоткрыв рот. Почуяв мое состояние, полкаша приподнимает голову, выныривая из складок пледа. Меня охватывает злость. Вот ведь сука! Это помимо миллиона вопросов, крутящихся в моей голове. Примерно таких. У нее есть ключ. Часто она заглядывает к нему посреди ночи. Какого черта происходит? Обозначаю я свое присутствие. Вера подпрыгивает на месте и смотрит на меня, выкатив глаза. В этот момент я словно вижу ее истинное лицо. Не такая уж она и красавица, когда застигнута врасплох. Мерзавка явно не ожидала меня здесь увидеть. Нужно отдать должное Вадику. Он не болтлив. Еще меньше она ожидала увидеть меня здесь в компании моего кота, потому что она смотрит то на него, то на меня. «Алена?» — наигранно восклицает незваная гостья, будто мое присутствие здесь сродни чему-то немыслимому. «Вера?» — ровно отмечаю я. «Ты заблудилась?» Пока она собирается с мыслями, я думаю о том, какой была глупенькой. Неужели я рассчитывала на то, что моего беса мне вот так просто отдадут на блюде? Мол, встречайтесь, пробуйте. Может, получится чего? А если нет, так значит, не судьба. Нет, вокруг него целыми косяками плавают оголодалые беспринципные акулы, выжидая момент, чтобы наброситься. И эта пушистая малышка самая коварная из всех. «Ты решила зайти подоткнуть ему одеяло?» — спрашиваю я. Он выпил. Хотела проверить, добрался ли он до дома. Антон не брал трубку. «Ах, вот как!» «И часто ты его проверяешь?» — уточняю я, вставая с дивана. «На мне лишь лифчик и трусики. Но я не стесняюсь. Пусть посмотрит, как выглядит тело, которое Антон предпочитает ей самой». Она так и делает. Пристально рассматривает меня, пока я надеваю платье. «Бывает!» — это ответ на мой вопрос. «Бывает». Развернувшись и смотрю на Веру так, чтобы ей стало понятно, я вижу ее насквозь. Она не отводит глаз, отчего я заключаю. Она не такая уж пушистая снежинка, или же она вышла на тропу войны, потому что ее чувства к Антону очевидны. «Он спит в комнате», — говорю, разводя руками. «Можешь со спокойной душой ехать к себе домой». «Да я вообще-то живу в соседнем доме». «Отлично». «Просто прекрасно. Ну, тогда можешь спокойно идти домой». «Я не знала, что ты живешь здесь», — вдруг говорит она. «Ну, теперь знаешь», — отвечаю я. Выбора у нее нет, поэтому она повторяет проделанные ранее процедуры только в обратном порядке, обувается и надевает пальто. Когда закрывается входная дверь, я падаю на диван и закрываю лицо руками. На часах 4 утра. И нет ни единого шанса на то, что мне удастся уснуть. Принимаю горизонтальное положение и смотрю в темный потолок, подтянув к себе полкашу. Он теплый и приятный на ощупь. Его присутствие настолько успокаивает меня, что я проваливаюсь в тревожный сон и резко вскакиваю, когда слышу стук бьющегося о кафельный пол стекла. «Блядь!» — раздраженно восклицает Наумов и, привлеченный движением, вскидывает на меня глаза. Я немного дезориентирована с просони, поэтому просто стою и смотрю. Бес же, напротив, возвращается к прерванному занятию, потеряв ко мне интерес. Сегодня он решил выпить кофе в боксерах и только. Интересно, как бы это выглядело, если бы поутру его на диване ждала не я, а Вера? Бросив быстрый взгляд в зеркало, морщусь. Платье съехало, на голове воронье гнездо. Вернув перекошенный вырез на место, говорю: «Доброе утро». В ответ получаю тишину. Во мне бурлит столько эмоций, что я не знаю, какую первой выплеснуть. Злость, обида, непонимание, подозрение. Вскидываю подбородок и цежу: «Ты что, оглох, Наумов?» Он спокойно разворачивается и посылает мне свой фирменный флегматичный взгляд. Я не умею вести себя как бревно. Я вся просто вибрирую от потребности устроить скандал. «Может, объяснишь свое поведение?» — спрашиваю его. Полкаша спрыгивает с дивана и трется о мои ноги, мой любимый. Антон молчит, словно раздумывает, стоит ли вообще со мной разговаривать. Видимо, я не такое уж пустое место, потому что он опускается до объяснений. «Я слышал, ты вчера неплохо проводила время», — не менее флегматично заявляет он. Хмурюсь. «Что это еще должно значить?» «Поясни», — бросаю я, замерев, как фреска рядом с диваном. «Слышал, ты нашла себе нового знакомого в туалете. Туалет — это твоя фишка, да?» — спрашивает он, опираясь своими бицепсами на стойку, в то время как я прихожу в полное замешательство. «Что за херню ты несешь?» Не сдержав изумления, спрашиваю его. «А что, не было такого?» — интересуется он, взяв из корзинки зеленое яблоко. Напрягаю работу всех своих мозговых клеток, рассматривая его небритое лицо. «Ты про того парня с иракезом?» — поражённая ахую я. Бес лишь надкусывает яблоко и смачно жует, игнорируя мой вопрос. «Наумов, ты в своем уме?» — спрашиваю я. Я даже имени его не знаю. «Хочешь, дам телефончик? Мы знакомы». Я так поражена, что лишь открываю и закрываю рот. «Ты это сейчас серьезно?» — охрипшим голосом спрашиваю я. «Если это такая шутка тупая...» «Это не шутка. У меня скоро поезд. Собирай вещи». Кажется, изумление — это гвоздь сегодняшней программы. Стою, как громом пораженная. С чего я вдруг решила, что могу быть влюблена в этого дебила? У меня точно мозги набекрень. «Антон!» — холодно зову я, потому что он уже отвернулся, предпочтя смотреть на кофемашину. Повернув свою растрепанную башку в профиль, ждет. «Ты совсем придурок?» — интересуюсь я. Он лишь принимает исходное положение, игнорируя такой очевидный вопрос. Уверенным шагом направляюсь к нему и становлюсь между ними с машиной. Упирая руки в бок и шиплю: «Это снежинка Вера тебе наплела?» Антон складывает руки на груди и отвечает: «Какая разница, кто?» «Значит, она». От такой подлости я на миг теряю дар речи. Смотрю на Наумова и хочу, чтобы он меня обнял. Хочу, чтобы всего этого не было. Это же Антон. У него такие нежные руки, а губы. Но кажется, это не сон. И... Откашливаюсь. Что дальше? Глажу плечи руками, потому что мне стало холодно. Я уже сказал: «Собирай вещи, Вадик тебя отвезет». В этот момент мне становится страшно, и это чувство почти осязаемо. Он что, отсылает меня навсегда? Я погорячилась там вначале, когда говорила, что он дебил, и что я его не люблю. Я очень люблю. Очень-очень. Я не готова расстаться с ним даже на день, не то что навсегда. Я даже не собираюсь это скрывать, пусть знает. «Антон», — тихо говорю, глядя ему в лицо, — «я люблю тебя, я...» «Блядь, Алёнушка», — раздражённо перебивает он, закатывая глаза, — «мы с тобой 4 дня трахаемся, а ты меня уже любишь?» Я смотрю на него со смесью боли и ужаса. Как я могла так вляпаться? «Как? То есть тебе плевать на меня?» Решаю расставить все точки над «и». Надо отдать ему должное, здесь он взял паузу. «Это должно меня утешить?» «Иди собирай вещи», — устало отвечает он. «Антон», — шепчу я, — «я не хочу уходить. Алена, блядь». Оттолкнувшись от столешницы, он проходит мимо и выхватывает чашку из держателя. Потом шипит, пролив горячий кофе себе на пальцы, и швыряет ее в раковину. Вздрагиваю, наблюдая за ним. Он такой злой, мышцы на спине ходят ходуном. Когда он вновь смотрит на меня, его челюсти сжаты, а глаза мечут молнии. «У меня дохуя дел», — чеканит бес. «Я хочу, чтобы ты свалила». Отшатываюсь, как от удара, чувствуя в груди ледяной холод. «Хочешь, чтобы я свалила? Вот так просто? Надоела? Пошла вон?» «Это больно. Это очень больно. Чувствую ком в горле и пелену перед глазами. Разворачиваюсь и несусь в комнату, придерживая рукой подбородок, чтобы он так сильно не дрожал. Быстро запихиваю в сумку все свои вещи, которые вижу. Потом бегу в ванную и сгребаю в сумку косметику. Пробежав мимо Наумова, ищу Полкашину сумку. Она аккуратно сложена в шкафу. Хватаю сумку и свое пальто, на ходу просовывая руки в рукава. «Вадик отвезет тебя», — подает он голос с дивана. «Пошел ты», — шепчу я. «Кс-кс-кс». Мой послушный умный кот тут же несется ко мне на всех парусах. Сажусь на колени и запихиваю его в домик, стараясь смотреть только перед собой. Пытаюсь застегнуть молнию, но мои руки дрожат. Слезы висят на ресницах, мешая видеть. Нужно срочно убираться отсюда. Оставляю молнию полурастегнутой, закинув сумки на плечи, обуваюсь. Выходя за дверь, тут вспоминаю о самом главном. Достаю из кармана ключи на цепочке и швыряю в Наумова, после чего выскакиваю из квартиры, захлопнув дверь. Только оказавшись в лифте, даю волю слезам. Очень горючим слезам. Забиваюсь в угол и вою, пытаясь вызвать такси. Господи, какая же я дура! Я такая идиотка! Тупая, недотраханная идиотка! Вылетаю из лифта и врезаюсь в Вадика. Он хватает меня за плечи и в панике разглядывает. «Алена, ты чего? Случилось что?» Но уже поздно. Я реву. Просто Армагеддон. «Офигеть!» — кричит он и обнимает меня. «Куда тебе? Я отвезу. Куда?» «Не надо!» Заикаюсь. Слова не могу вымолвить. Это он довел меня до такого состояния. Какая же я наивная дура. Господи, хочу к маме, хочу домой. До родителей мне ехать 3 часа на поезде, но я вряд ли смогу сформулировать свою мысль, поэтому, когда Вадик ведет меня к машине, не сопротивляюсь. Со второго раза объясняю, что мне нужно на вокзал. Вадик покупает мне билет в вагон с животными и помогает в него сесть, даже сумку закидывает наверх, а после сидит со мной до самого отправления, каким-то образом умудрившись выцегонить у проводника чаю. Слава богу, он ни о чем не спрашивает. Он просто отличный ассистент. Хочу попросить не рассказывать ни о чем этому уроду, его боссу, но мне уже плевать. Я больше никогда не собираюсь встречаться с Антоном Бесом Наумовым. Никогда. Я просто влюблюсь в достойного мужчину и буду счастлива. Все пройдет.